На пятом небе, под покровительством Марса, разместились воители за веру, но не крестоносцы и те, кто свою веру утверждают насилием. На шестом небе, под Юпитером, блаженствуют справедливые. Данте подчеркивает непостижимость небесного правосудия. Справедливым может быть только тот, кто сам избавился от первородного греха. Свое понимание этой проблемы я изложил в своей книге «Психотерапевтические этюды», 1996 год. На седьмом небе находятся созерцатели, светит им Сатурн. Я понять не могу, почему за созерцание попадают на седьмое небо. Когда что-то делаешь, то первые шесть, а вот если просто созерцаешь, то сразу на тебе седьмое небо. Но не подумайте, что это критика, Данте, это просто мое непонимание, хотя гипотеза у меня есть. Ответ я нашел в системе экзистенциального анализа. Помните, Франкл пишет о тяжелом раковом больном, который уже не мог ничего делать, но он наслаждался тем, что слушал хорошую музыку, читал книги и подбадривал других, менее тяжелых больных, и хотя тело его бедствовало, дух был в раю. На восьмом небе под светом близнецов обитают торжествующие. Там находятся апостолы Петр, Яков, Иоанн, прошедшие испытания в вере, надежде и любви. Совершенно потрясающее чувство торжества возникает при внедрении своих идей и разработок в жизнь. Не имеет ничего общего с торжеством над поверженным врагом, ибо это есть злорадство. Чаще всего торжество испытывают великие ученые. Мы их считаем чудаками, потому что они не пользуются теми благами, которыми обладают, и продолжают грызть гранит науки. Нам этого не понять. Так мы еще и иронизируем над ними. А ведь они открывают законы, и тем самым как бы приближаются к истине, или, если хотите, к Богу, природе. Вот почему в клинической работе и практике психологического консультирования я стараюсь помочь своим подопечным, во-первых, найти цель, а во-вторых, добиться ее. На девятое кристальное небо попадают те, кто выдерживают все испытания. Им открывается высшее озарение, и они могут лицезреть божество. Сюда вознеслись Дева Мария и Беатриче. Вот сюда нам не стоит стремиться, но до восьмого все-таки лучше добраться. И если вы торжествуете, сделав свое дело, то вы на восьмом небе. Хотите остаться на нем? Творите. Вот я и помогаю своим подопечным попасть на восьмое небо. Могу похвастаться, я там тоже временами бывал. Чувства там великолепные. Я думаю, что на восьмом небе был Архимед, когда открыл свой закон Архимеда, Ньютон, когда открыл закон всемирного тяготения, Эйнштейн, когда открыл теорию относительности. С точки зрения верующего, ты в этот момент понял Бога. Это здорово.